Глава 6. Разумеется, у меня срабатывают рефлексы, привитые планетой, и этот чудик получает удар локтем в голову еще в прыжке, после чего продолжает свой полет дальше, пока не встречается со спинкой кровати. На этом съемки практически заканчиваются по причине того, что главный актер отправляется в лечебную капсулу, а вся съемочная группа в шоке, включая главную героиню. Все потому, что это произошло совсем не по сценарию. И они совсем не ожидали от меня такой реакции. Они рассчитывали, что выход на сцену этого актера станет для меня полной неожиданностью, которую они планировали заснять. Появление этого чудика из шкафа действительно стало полной неожиданностью для меня. И я воспринял его как реальную угрозу, тем более, что он был с ножом. Когда съемочная группа пришла в себя, они заменили актера на одного из съемочной группы, и мы с ним изображали борьбу на кровати, в которой я проиграл. После съемок мне певица оставила автограф на бутылке дорогого вина, которое я заказал, чтобы помириться с Милой. Вернувшись на челнок, я обнаружил Милу за столом кают-компании, сразу как-то очень зло посмотревшую на меня. «Мила, не злись. Вот запись съемок. Поверь, там ничего особенного не было». Вернее, почти ничего. Что так долго? Посмотри запись, сама поймешь. Не хочу. Мне заплатили 500 кредов, на них я вина купил. Эта певица на нем автограф оставила. Чего это вдруг? Я попросил для тебя. Ты ведь вчера очень хотела попасть на ее концерт. Это было вчера. Зря ты обижаешься, между нами ничего не было. Ты предпочел мне какую-то певичку. Мила... «Как ты можешь так говорить? Тебя я люблю, а ее я видел первый и последний раз. Это несравнимые вещи». Видимо, она смотрела запись со съемок. После чего один раз хрюкнула, но сразу сделала серьезное лицо. Однако долго она не выдержала и рассмеялась. «Алекс, зачем ты его вырубил?» «Откуда я знал, что там актер сидит? Я подумал, что это какой-то псих с ножом, который спрятался в шкафу. Вот он и отправился в капсулу. Думаю, они меня больше не пригласят на съемки». «Конечно. Ты же всю съемочную группу отправишь в капсулы». Они не поняли, кого они пригласили на съемки. «После той станции не удивлюсь, если так получится». «Да ладно тебе, я ведь не просился на съемки, они сами пригласили». «Знаешь, актер из тебя так себе». «Ну, я бы не был столь категоричен». «Помнишь тогда на станции, когда мы пиратов заманивали? У нас тогда хорошо получилось. Тебя даже наградили. Там я была в главной роли, а не ты. Иди ко мне на колени. Вспомним, как это было. Наливай. Попробуй местное вино. Там на джинге оно было классное. Мне тоже нравилось». Когда она пришла и села на колени, я понял, что она выпила еще до моего прихода. «Будем мириться?» «Конечно! Прямо сейчас будешь извиняться, неси меня в каюту!» «Слушаюсь, моя госпожа. Кстати, ты мне никогда не рассказывал, что за хозяйки у тебя были». «Вот только не начинай!» Когда утром проснулся, Милы уже не было в каюте. Она обнаружилась в кают-компании, болтающая с подругой. Она мне улыбнулась и невинным голосом спросила: «Алекс, ты ведь посмотришь Томми?» «Посмотрю, если ты мне вернешь блок наведения и управляющий блок». «Не понимаю, о чем ты?» «Я о блоках, которые ты достала из него». «Видишь, Хло, он меня обижает и Томми ремонтировать не хочет». «Хло, не слушай ее. Я его починила, она его снова сломала». «Алекс, не обижай Милу», — услышал я из планшета. «Понятно, сговорились с утра пораньше». «Хло, что у них дальше было? Подожди, я сейчас в каюту уйду». «С добрым утром называется», — сказал ей, когда за ней закрылась дверь. Когда я добрался до трюма, блоки обнаружились рядом с дроидом. Пришлось отправить технического дроида устанавливать их на место, а также снимать перерезанные энергошины. Инженерный дроид уже закончил установку новых листов обшивки и уже простаивал. Отправил его на ремонт внутренней обшивки, а два технические дроида стали устанавливать новые силовые эмиттеры. Не успел закончить с этим, как пришел вызов от Аширца, которому отдал двигатель посмотреть. «Привет. Посмотрел я твой двигатель. Думаю, его можно отремонтировать. Но стоить это будет немало». «Сколько?» «Это зависит от того, что я тебе буду устанавливать на него. Есть вариант не нового, но я бы его не рекомендовал. и есть вариант установить все новое. Сколько? Новое около 100 тысяч, подержанное 50-70, как получится. Новое все ставь. Главное, чтобы заработал. Договорились. Когда сделаешь? День, может, два, и будет готово. Почти все, что нужно, у меня есть. Делай. Уже приступил. Отлично. Одну проблему я решил. Что у меня с Искином? Здесь также порядок взломан. Вычистил его и начал устанавливать новую прошивку. Пока посмотрел записи, что сохранились на Искине. Искин раньше был установлен на ашивском абордажном боте, но им владели аварские наемники. Боту довелось поучаствовать всего в трех операциях. На третьей, при подлете к шахтерскому поселению, в бот попали две ракеты. Большая часть наемников погибла, но часть сумела выжить и выбраться. Они смогли долететь до поселения, используя ранцы скафандров. Обратно никто из них не вернулся. Бот в итоге достался местным шахтерам. Видимо, они заменили Искин, а этот продали аширцам. Так Искин оказался в продаже на аширской станции. В трюме появилась довольная Мила. «На, сам поговори с ним», и передала мне планшет. Оказалось, что со мной решил пообщаться начальник СБ. «Что, совесть замучила, и ты решил извиниться? Хотя тебе это слово не знакомо. У меня к тебе предложение». «Мой ответ – нет, что бы там ни было». «Это в твоих интересах». «Нет больше в империи моих интересов, так что забудь». После чего отключил связь и планшет. Пока мы общались, Мила внимательно рассматривала Томми и манипуляции технического дроида с ним. «Что он хотел?» «Тебя». «Это понятно. Он тебе не объяснил, что ему нужно?» «Нет». «Куда пойдем сегодня вечером?» «Я пока никуда не собиралась». «Что так?» «Впрочем, тебе виднее». Она посмотрела на меня, улыбнулась и ушла в кают-компанию, захватив с собой планшет. Видимо, решила этот вопрос с подругой обсудить. Сам я переключился на ремонт абордажного дроида. Энергошины теперь у него были установлены новые. Осталось протестировать все системы, и можно собирать обратно. После тестирования выяснилось, что варварство Милы не прошло просто так, и появилась проблема с блоком наведения. Где-то пропадало питание на него. Пришлось повозиться с блоком, чтобы его найти и устранить эту проблему. После этого все системы оттестировались и вышли на рабочий режим. Сразу приказал устанавливать все защиты обратно, чтобы она больше не смогла добраться до начинки дроида. Пока дроиды этим занимались, нашел на станции специалиста по покраске и решил воспользоваться ее услугами. Вскоре она прилетела в ангар, и мы стали обсуждать, в какой цвет покрасить корму челнока. Челнок был серебристо-темного цвета. За исключением кормы. Там была броня черного цвета с матовым отливом. Мы с девушкой обсуждали, какую краску лучше использовать, когда из шлюза осторожно выглянула Мила и посмотрела на нас. Она быстро поняла, что обнаружена, и открыто подошла к нам. Вообще, я думал покрасить корму челнока самой дешевой краской, просто чтобы она не выделялась. Но Мила быстро взяла этот вопрос в свои руки, и они с этой девушкой-маляром решили, что лучше покрасить самой дорогой. После чего они стали подбирать цвет. Здесь Мила посмотрела на кормовое орудие, и я понял, сейчас она меня достанет этим орудием. И быстро скрылся на челноке и стал делать вид, что работаю над ботом. Однако скрыться мне не удалось даже внутри бота. Меня там быстро нашли и потребовали оплату. Пришлось платить. Мила на этом не успокоилась и решила перекрасить турели в коридоре, а потом выяснилось, что и сам коридор. Напоследок они осмотрели бот и выгнали меня из него. После чего мне была озвучена сумма в покраске, и я чуть не поперхнулся. Но пришлось заплатить. Спорить с ними было бесполезно, и не то чтобы мне стало жалко этих кредов. Просто за эту сумму я мог покрасить челнок целиком. Расстроенный, я ушел от них в кают-компанию, но скоро они там оказались и стали обсуждать цвет коридора. Меня спасло сообщение о том, что ручные Искины можно забирать. Блоки защиты из них удалены. Под этим предлогом я сбежал с ангара и поставил себе пометку «Больше никогда не нанимать маляров в присутствии Милы». Забрал Искины и, удобно устроившись в баре, стал их взламывать. Первым я взломал Искин главы клана. Вот только когда я посмотрел, что внутри, был, мягко говоря, разочарован. Искин оказался заполнен коллекцией порно. Кто мог знать, что глава клана такой любитель клубнички? Второй Искин оказался также с клубничкой, но она была разбавлена несколькими сериалами. Когда я и на третьем обнаружил садо-мазо порно, понял, что это была глупая затея, и я ничего не найду на этих Искинах. Немного повезло мне только с пятым Искином. Он оказался того, что отравил всех. На нем хранилась отчетная ведомость за прошлый год по обороту кредов на счетах клана и оплатах по выставленным клану счетам. Непонятно, зачем он хранил на ручном Искине такую большую ведомость. Видимо, в ней было что-то важное. Наверняка он хранил оригинал у себя на нейросети, а сюда сделал копию на всякий случай. Что здесь может быть такого важного? Пришлось окунуться в эти расчеты с головой. Пришла официантка, я сделал ей заказ и сказал, чтобы не отвлекала. Отвлекся я только, когда рядом возникла Мила и заявила мне, чтобы я подвинулся. «Ты чем здесь занят?» «Изучай информацию. Ты как здесь оказалась?» «Пришла. Ты ведь не отвечаешь на мои вызовы. Ответил только, что сидишь в баре и занят. Вот я и решила составить тебе компанию». «Чем здесь кормят голодных женщин?» И она утащила кусок у меня с тарелки. «Что это?» «Не знаю». «Вкусно! Хочу такое же!» «Мне тоже закажи, я проголодался». «Что тогда не ешь?» «Задумался». «На самом деле я понял, что мне сейчас ничего не достанется, потому что тарелка медленно переползла к ней». «Какая здесь развлекательная программа на вечер?» «Без понятия». «Почему ты этот бар выбрал?» «Я не выбирал, он казался рядом». «Сейчас все выясним». К нам подошла официантка, они стали общаться, а я вернулся к ведомости. Вечер, на удивление, прошел без эксцессов. Мила только не отходила от меня ни на шаг. Когда мы вернулись на челнок, она показала мне все обновления. Коридор теперь был разноцветным, с различными переходами, и на стенах красовались две картинки странных улыбающихся животных. «Как тебе?» «Это что за звери?» «Это калдинги из сериала. Ты что, не смотрел?» «Первый раз слышу о таких. Очень на китов у меня с планеты похожи». «Потом этот сериал посмотрим. Я его в детстве смотрел, и он мне очень понравился». Бот покрасили как изнутри, так и снаружи. Он снова выглядел как новый. Корма челнока тоже была покрашена. И теперь не отличалась от остального челнока. После осмотра мы вернулись на челнок. «Алекс, может, каюты покрасим?» «Нужно, только их разбирать придется». «Не до кают сейчас». «О чем задумался?» «О своей планете и родителях». «Очень хотелось бы их увидеть. К сожалению, я не знаю, где они и как мне их искать». Еще там, на Джинге, я собирался лететь искать мою родную планету. Прошли годы, а я все так же сражаюсь непонятно с кем и непонятно для чего. И не сделал ничего, чтобы начать поиски. Леру найдем и сразу полетим. Куда? Космос огромен, систем тысячи, а я даже примерно не знаю, куда лететь. Пойдем лучше спать. Грустно от всего этого. Пойдем. Утром я застал Милу, ругающуюся с кем-то по планшету. «Отстань от меня! Я тебе уже сказала, что он не хочет с тобой больше разговаривать. Спит он, и будить его я не буду». После чего она прервала связь и выключила планшет. «Кто там? Кому еще может не спаться с самого утра?» «Начальник СБ. Хотела с Хлопа болтать, пока она не на службе, так он не дал». «Что ему нужно?» «Не знаю. Я спросила, он ответил, что хочет поговорить только с тобой». «Как-то он очень настойчиво добивается разговора». «С отцом порядок? Вчера разговаривала с ним, все в порядке было». «Значит, что-то другое». «А мама?» «Тихо все. Я уверена, что она наши с отцом разговоры прокручивает». «Интересно, почему тебя арестовали?» «Не знаю и до сих пор не понимаю, за что. Даже предположений нет». «Думаю, это как-то связано с работой отца или мамы. Они оба молчат и ничего не говорят на этот счет». «А что отец говорит насчет его ареста?» «Ничего. Говорит, что сам не знает. Думаю, знает, но его заставили молчать». «Понятно. Хорошо, что мы оттуда сбежали. Знаешь, у них тоже ходят слухи о войне». «С кем?» «С аварцами. Она и так идет. Думаю, что до полномасштабных действий на флоте не дойдет. Для этого нет причин». «Отец тоже так думает. Знаешь, мне базы нужно разучить. и я хочу лично учебу под разгон на несколько дней. Как ты к этому отнесешься?» «Если нужно, ложись. Только мне перед этим нужно импланты установить на место». «Тогда я вызываю Лану». «Вызывай». «Лана, привет, это опять я». «Привет, мила. Я немного занята и вызову тебя позже». «Договорились». Мы уже почти позавтракали, когда пришел вызов Ланы. «Мила, я освободилась. Рассказывай, как у вас дела? Почему вы пропали и долго не выходили на связь?» «Просто нам пришлось быстро ретироваться с той станции». «Что произошло?» «Как тебе сказать?» «В общем, кое-кто сломал станцию. По его словам, совсем немного. Но мне как-то в это не особо верится». «Что произошло?» «Не знаю. Он все по-тихому провернул и говорит, что совсем ни при чем. Но мы с тобой хорошо знаем его ни при чем». «Мило, наговариваешь ты на меня. Если только совсем чуть-чуть. Вы, кстати, наверняка не знаете, но на станцию там, на Джинге, напали пираты». «Ответственно заявляю, я в этом не виноват». «Алекс, нам пришла благодарность от Таширского флота на твое имя». «На мое? За что?» «Оказывается, на той станции ты что-то переделал, и они смогли с помощью твоих переделок отбиться от пиратов. Болтают, что станция сильно досталась во время нападения». «Жаль станцию. Она была практически новая». «Что ты там переделал?» «Много чего. Теперь я уже не помню, что переделывал». «Лана, я хочу лечь на учебу под разгоном, но вначале Алексу нужно вернуть импланты на место», — сказала Мила. «Без проблем. Пускай ложится в капсулу, а мы пока поболтаем». «Алекс, дай доступ к капсуле». «Лана, я не менял коды доступа». «Тогда прошу в капсулу». Крышка была открыта, когда я зашел в каюту. Снял комбинезон и забрался в капсулу, предварительно заложив в нее недавно приобретенный имплант. Когда выбрался из капсулы, чувствовал себя как-то не очень. Мила обнаружилась в кают-компании, болтающая с Ланой. «И что между ними произошло?» — спросила Мила. «Не знаю, но думаю, ничего хорошего. Потом они вроде помирились», — ответила ей Лана. «Лана, я чувствую себя как-то не очень». «Это нормально. Ты ведь приобрел имплант регенерации, и происходит процесс адаптации организма к нему. Это пройдет. В течение суток, может, немного дольше. Ты ведь псион. А у псиона все происходит несколько по-иному. Ты лучше расскажи, где ты такие импланты взял. Ты хотя бы примерно представляешь, сколько они стоят?» «Представляю, я их выменял на другие». «Я так и поняла. Теперь понятно, почему ты станцию сломал». «Не ломал я ничего». «Как думаешь, стоит приобрести имплант для псионов?» «Не знаю, тебе виднее. Но станция, где ты его будешь покупать, я не завидую». «Да ладно тебе. Я ведь говорю, что ни при чем». «А мы с Милой в это верим. Мила, бери имплант и ложись в капсулу». Мила мне улыбнулась и ушла во вторую каюту с капсулой. Настроение у обоих было приподнятое. «Интересно, что они обсуждали, пока я был в капсуле?» «Потом посмотрю запись. А пока мне как-то не здоровилось». Включил панель и нашел местные новости. Решил послушать, что там говорят о пиратских нападениях. К сожалению, там об этом ничего не слышно, и я переключился на новости станции. Там тоже ничего об этом не было. Зато крутили новый ролик певицы с моим участием. В ролике финальную часть полета спасителя певицы отсутствовала. Сделали в этом месте вставку, и после этого включили в клип уже нашу схватку. По сценарию я ему проиграл. Но, честно говоря, я тогда устал дублеру поддаваться. Это заметил не только я. Было несколько ехидных комментариев на этот счет. А в целом клип появился в сети вчера вечером и быстро набирал популярность. Вот похоже, что они обсуждали без меня. На столе запищал планшет. Подумал, что это Лана, и ответил. Оказалось, что я ошибся. На экране появился начальник СБ. «Опять ты?» «Я тебе уже сказал, что наши дела закончены».